Глава 30. В тумане я не заметил торчавшую из земли корягу, перецепился через нее и пропахал носом траву. Тьфу ты, черт! Листья во рту какие-то. А это что, трава, что ли? О, зараза! Так, ну, вроде ничего не сломал. Хотя, в принципе, хорошо, что ход сбавил. Тут уже можно потише, старая общага рядом совсем. Стараясь не шуметь лишний раз, я осторожно поднялся на ноги и прислушался. Вроде бы никаких подозрительных звуков не слышно. Лишь птицы поют, и вода с листьев капает. Ну и туманище. Как молоко просто. Прячась за толстыми стволами деревьев, я понемногу приближался к общаге. Вот уже и здание показалось. В тумане это темное мрачное здание казалось еще страшнее, чем было на самом деле. «Ибрагим, а он там один был или животное какое-то с собой притащил?» «Нет, один мой господин». «Это уже полегче. Державин там был или нет, но сегодня он никого убивать не собирался». «Тогда чеши и проверь, что там и как, а потом вернешься, доложишь обстановку», — приказал я турку, и он поплыл в сторону общежития. Но когда он уже почти приблизился к нему, я вдруг увидел чей-то силуэт. Кто-то вышел из общаги, постоял немного, а потом быстрыми шагами пошел в мою сторону. Ну да, высокий, как Державин, худой, и походка вроде бы похожа. Вот только окончательно в этом убедиться было невозможно. На нем был плащ с глубоким капюшоном. Лица совсем не рассмотреть. В общем, так, пока нет никаких других данных, будем считать, что это все-таки именно Державин. А там видно будет. Еще пара десятков шагов, и он будет совсем рядом. Надо бы подумать, что с ним делать. Вариантов много. Можно обездвижить его темной стрелой по ногам. Но это рискованно. Если не рассчитаю силу, то он и без ног останется. Мечом махать тоже опасно. Тут точно есть шанс что-нибудь из нужного ему отрубить. Разве что высасыванием жизни воспользоваться. Хотя и здесь есть шанс переборщить. Я же не знаю, насколько у него организм сильный. С виду так этот Державин дохленький совсем. Как бы ноги не протянул. Стоп. А зачем вообще мне с ним сейчас что-то делать? Даже если все у меня выйдет как нужно, и я его вырублю каким-то образом, то что потом? Скажу Орлову, что его призраки застали возле мертвых животных, и это он их убил? Так он рассмеется мне в лицо и скажет, что я дурачок. «Угу. Я бы именно так и сделал», — поделился со мной Дориан. «Какие у тебя доказательства?» «Никаких. Только и всего, что призраки его здесь застали. Это еще не значит, что он к этому какое-то отношение имеет». «Уверен, что это его рук дело». «Какие доказательства, мой мальчик? Без них все твои слова ничего не значат». В этот момент человек в плаще остановился всего лишь в нескольких шагах от меня и замер. На мгновение мне стало жарко. Но вот только не хватало, чтобы он меня сейчас заметил. Я уже приготовился шарахнуть в него заклинанием, если вдруг что, но он тряхнул головой, что-то пробормотал себе под нос и пошел дальше. Фух, кажется, пронесло, до драки дело не дошло. Не то чтобы я его боялся, но думаю, что Дориан все-таки прав. Как бы мне ни хотелось, а горячиться не стоит. Здесь нужны доказательства. Подождав, пока его силуэт совсем исчезнет в густом тумане, я двинулся в сторону общаги. Нужно посмотреть, что он там делал. Вдруг из здания вылетел Стрельцов, который увидел нас и гневно затряс своими буклями. «Где вас носит, черт возьми? Безобразие!» Он схватил Ибрагима за воротник. «Ты что, не мог поторопиться, басурманин? А теперь он сбежал?» «Успокойтесь, князь», — сказал я. «Это я виноват. Пока проснулся. Рассказывайте, чем здесь этот урод занимался?» «Лёшка, прекрати на него пялиться все время», — сказал я Нарышкину, когда тот совсем уж в наглую вытаращился на Державина. «Он на тебя уже косяки бросает каждую минуту. Он же не идиот, в конце концов. Еще догадается о чем-нибудь». «А ты уверен, что это он? Все-таки он уже четвертый курс заканчивает. Еще год и выпуск. Зачем так рисковать?» — пожал плечами княжич. «Тем более с его-то способностями. Считай, звезда на своем курсе. Не понимаю». «Может быть, у него от собственной звездности крыша поехала?» — улыбнулся я. «Такое ведь тоже бывает, говорят». «Да нет, не похоже», — покачал головой Лёшка. «Ты рожу его видел? У таких, как он, от всяких мелочей типа звездной болезни крыша точно ехать не будет. Он на всех вокруг смотрит, как на червяков. Так что если это и вправду Державин, то значит, для чего-то это ему точно нужно». «Вот и мне интересно», — кивнул я. «Поэтому я тебе это и предлагаю». «Ну а с чего ты взял, что именно этой ночью он ритуал проводить будет? Вдруг окажется, что нет? Просидим в засаде всю ночь просто так, вместо того, чтобы в Белозерске пару дней потусить. Скоро уже экзамены, некогда гулять будет. Считай, что последние выходные свободные остались. Да и девчонки обидятся, наверное. Мы ведь им уже наобещали развлечений всяких с три короба». «Не беда, потерпят наши девчонки. Ничего страшного с ними не сделается», — заверил я его. «А вот если Державина профукаем, то еще одно животное помрет, это как минимум. Может же еще худшее случится, если он там демонов вызывает. Сам понимаешь, не маленький». «Понимаю», — вздохнул Нарышкин и с тоской посмотрел за столик, где сидели Дашкова и Цветкова. «И даже если не этой ночью, то значит следующий», — продолжил я. «Говорю же тебе, он там все приготовил уже. Свечи расставил, демоническую печать заново навел, чтобы узор четче был. Стрельцов мне все доложил. Что он там делал? Даже заклинание читал какое-то. Но это не точно. Призрак в заклинаниях не смыслит ни черта. Сказал, что бормотал что-то все время. Вот он и решил, что заклинание». Мы взяли паузу, чтобы расправиться с завтраком, и продолжили разговор, когда уже тарелки были пустыми. «В общем, будем считать, что сегодня нужно устроить ему план капкан», — подвел я итог своим размышлениям и нашему разговору. «Сам подумай. Момент самый подходящий. Китиш почти пустой будет совсем. К тому же ты сам говоришь, что экзамены скоро. Другой такой возможности у него просто не будет». Лёшка в очередной раз бросил взгляд на Державина, который пил кофе и что-то рассматривал в своем планшете. «Я вот только одного понять не могу», — задумчиво пробормотал он. «Можно же было до конца года потерпеть. Ну или другое какое-нибудь место выбрать. Зачем ему в школе понадобилось это делать?» «Как это зачем?» — удивленно посмотрел я на него. «Может быть, потому что здесь у нас аура особая. Ты об этом не думал? Мне еще Орлов про это рассказывал. Где он еще такое место найдет?» «Ну да, есть такое дело», — кивнул он. «Наверное, так оно и есть». «Не наверное, а точно», — убежденно сказал я. «Ладно», — кивнул княжич. «Будем считать, что вопрос решен. Устроим ему сегодня засаду, а там посмотрим, что из этого получится. Теперь вставай и пошли на смерть». «В смысле?» «А ты думаешь, что живым уйдешь, когда скажешь девчонкам, что наши сегодняшние гульки отменяются? Ну ты даешь. Готовься к смерти, Темников. Можешь уже начинать думать, что в завещании писать будешь». «Да, это Нарышкин дело, — говорит. Живыми будет трудно из столовой выбраться». «А я тебе говорил, что от девчонок одни проблемы», — сообщил Дориан. «Вечно ты меня не слушаешь». «Отвали, Мор. Вот только тебя мне сейчас не хватало. Лучше посоветуй, что мне сейчас ей говорить». Несмотря на наши опасения, тяжелых физических повреждений нам девчонки не нанесли. Хотя, судя по их лицам, такое желание было у обеих. В результате все закончилось довольно мирно. Они-то не знали про наши ночные планы. А на желание позаниматься уроками, чтобы лучше к экзаменам подготовиться, им возразить особо нечего было. Как ни крути, а градус напряжения в Китеже чувствовался. О том, что скоро придется показывать, чему нас за год научили, только что ленивый не говорил. Вокруг все лишь об этом и разговаривали. Кто кому что сдавать будет и как бы не провалиться. Это мы вот с Нарышкиным что-то немного из учебных графиков выбились. То одно, то другое. Эх, чувствую, придется последние недели грызть гранит науки, не переставая. «У меня уже ноги затекли», — пожаловался Лёшка. «Третий час сидим. «Блин, холодно здесь, как в морозилке». «Ну, извините, ваше сиятельство», — мстительно прошептал я. «Надо было предупредить администрацию, что здесь сегодня ночью особо приближенная к императору в засаде сидеть будет. Они бы тебе мягкие диванчики, обогреватель на аккумуляторах организовали бы». «При чем здесь диванчик?» — пробормотал княжич. «Ну, холодрыга же нет». «Надо было теплее одеваться. Кто тебе виноват, что ты в одном спортивном костюме явился?» «Я же не знал, что ночами так холодно. Это только ты у нас все время где-то болтаешься. В комнате тебе не сидится. Я вот одного понять не могу». «Тише ты, по-моему, кто-то идет», — прошипел я, и Нарышкин замолчал. В наступившей тишине сначала ничего подозрительного слышно не было. Лишь где-то далеко ухала какая-то ночная птица. Неужели мне послышалось? Не, не послышалось. Осторожные шаги становились все громче. Сюда явно кто-то идет. Я даже догадываюсь, кто именно. О том, что он нас заметит, мы с Лёшкой не беспокоились. Комната была большая, и всякого хлама здесь было столько, что можно было целый класс здесь спрятать, а не только нас двоих. Ибрагим и Стрельцов тоже перестали разговаривать между собой и замерли в ожидании нашего ночного гостя. Глядя на них, можно было подумать, что кто-то, кроме меня, их может увидеть. Сидят, не дыша. Шаги уже были совсем рядом, и вскоре комнату озарило светом. Над головой вошедшего был небольшой светящийся шарик. Полезная штука, между прочим. Нужно будет и самому научиться такой создавать. В хозяйстве пригодится. В этот момент шарик медленно поднялся вверх и начал облетать комнату по периметру. На всякий случай мы прижались к нашим укрытиям как можно сильнее, но все обошлось. Как я и говорил, спрятаться здесь было несложно, да и вряд ли незнакомец ожидал кого-нибудь увидеть в этой комнате. Тем временем светящийся шар вернулся на свое место, а затем этот тип сбросил с головы капюшон. Так я и думал. Илья Державин собственной персоной. Мы с Лёшкой обменялись взглядами и продолжили слежку. Пока он не начнет что-нибудь делать, нападать на него нет никакого смысла. Даже с учетом того, что теперь нас уже с Нарышкиным двое, и мы оба сможем подтвердить слова друг друга. Державин скинул с себя плащ, и мы увидели, что он держит в руках какой-то сверток. Блин! Да это не сверток, это же кошка! Причем белая, с черными пятнами. Парочка таких у нас в столовой вечно околачиваются. Наверное, чьи-то из поварих. «Ах ты, сукин сын!» Я почувствовал, что Лёшка рядом со мной тоже напрягся и даже дернулся в его сторону, но смог сдержаться. В этот момент Державин резко посмотрел в нашу сторону. Подождал несколько секунд, но затем его подозрения улеглись. Он положил кота в центр круга, а затем сел напротив него и вытащил из кармана какой-то листок бумаги. Развернул его и начал читать. Стрельцов не ошибался. Это было заклинание. Причем какое-то совсем старое, еще даже на латыни. Он прочитал несколько строк, зажег первую свечу, а затем продолжил читать с листочка. Он зажигал свечу за свечой, и его голос становился все громче. После того, как была зажжена последняя свеча, он вдруг перешел на крик, а круг и узор под ним начали светиться красным. Откуда-то подул ветер, который мощным порывом чуть не затушил свечи в круге. Державин поднял руки вверх, и в этот момент я увидел стальной блеск. В одной руке у него явно был нож, а значит, дальше медлить было нельзя. Я с криком вылетел из своего убежища, по ходу применив против него высасывание жизни. Лёшка вылетел следом за мной, оглашая комнату своим боевым кличем. «Смерть живодёрам!» Глаза у Державина от неожиданности чуть не выкатились из орбит. Я почувствовал на себе удар его заклинания, которое сдавило меня словно мощные тиски. Но это продолжалось всего несколько секунд. Давление практически сразу ослабло. Думаю, это сработало мое заклинание, которое лишило его сил. А спустя еще пару мгновений к нему, как ураган, подлетел Нарышкин, который врезал ему по зубам. Лёшка был хоть и пониже Державина, но зато шире в плечах раза в полтора, так что врезать мог неплохо. Илья закатил глаза и рухнул на пол, как подкошенный. Выпавший из его руки нож звякнул о камень. Как только мы затушили одну из свечей, красный узор стал медленно затухать, пока не исчез вовсе. Остальные свечи мы тушить не стали. Это лучше, чем фонарик. «Слушай, Макс, а кот живой, прикинь?» — радостно хохотнул Лёшка. «Спит только. А я-то думаю, чего даже не мяукнул ни разу?» «Само собой живой, он же его должен был в жертву принести», — сказал я. «Ты что, не знаешь, как демонов вызывать нужно?» «Ну, мало ли. Вдруг какие-нибудь особые заклинания есть, которые с мертвыми животными работают. Я пока деталей не знаю. У нас демонология только с третьего курса начинается». «Слушай, а я его не прибил часом? Я вроде бы силу заклинания рассчитал, но мало ли...» «Да нет, живой», — сказал Нарышкин после того, как осмотрел Державина. «Ты же сам знаешь, такое не тонет. Вот засранец. Чуть котяру не убил. Это же из столовки кот, которого мы все время котлетами подкармливаем». «Ага, только их там двое», — напомнил я ему. «Так что хрен его знает, какой из них. Они одинаковые почти». «Смотри, какой ножик интересный», — сказал я и присел рядом. «Прямо ритуальный тесак, весь рунами покрыт какими-то. Где он такой достал, интересно знать? Наверное, специально для жертвоприношений. Как думаешь?» «Ты его только в руки не бери», — наставительно сказал княжич. «Вдруг он проклятый какой-нибудь?» «Не, проклятия на нем я не чувствую. Так что за это можешь не беспокоиться». Я взял в руки нож и начал его рассматривать со всех сторон. Интересная вещица. В этот момент Державин застонал, потом засучил ногами и открыл глаза. «Темников, сука!» «О, Лёшка, гляди-ка, очнулся наш демонолог бестолковый!» Я посмотрел на лежащего на полу Илью и подмигнул ему. «Ты зачем животных убиваешь, живодёр? Разве после первого раза не дошло, что не твое это демонов вызывать? Видишь же, ума у тебя не хватает, и не получается ничего. Не умеешь — не берись, Державин. Тебя разве родители не учили?» «Ты зачем это сделал?» — строго спросил у него Нарышкин. «Знаешь же, что запрещено в школе такими вещами заниматься». «У тебя забыл спросить», — прохрипел он. «Пошли нахер оба со своими вопросами». «Грубиян», — покачал я головой. «Лёша, дай ему еще раз по зубам, чтобы он не умничал. Он, видать, после первого раза плохо понял». «Убью, тварь!» Державин вдруг стремительно рванулся ко мне, но княжич оказался быстрее и срубил его мощным ударом повторно. На этот раз получилось даже сильнее, чем в прошлый, так что, думаю, теперь он не скоро в себя придет. «Ну что, потащили его в главный корпус?» — спросил Нарышкин. «Да пошел он в задницу еще тягать его по всей территории. Много чести. Что там нам Громов говорил? Если случится что-то неординарное, сразу звонить ему. Все-таки он у нас мастер темных классов. А мы вроде как здесь все трое его подопечные. Вот сейчас и позвоним. Пусть сам решает, что с ним делать дальше». «Правильно говоришь, Макс», — кивнул княжич и буцнул Державина по ботинку. «Так и сделаем. Еще на всякое дерьмо силы тратить. И так нам поездку в Белозерск испортил, урод».